не войти вам в эту землю. Великие народы Моисей глядят сквозь горы на край священный. Великие народы Моисей глядят сквозь горы на край священный. Пророк Нафан приходит в дом царя. Ты повод дал хвалить Господне имя. За это наказание ждет тебя. Он говорит смущенному Давиду. За это наказание ждет тебя. Смущенному Давиду. Вы не явили святости моей, грозит виною вслед нам день вчерашний. И кто-то остается вне дверей, споткнувшийся о камни жизни нашей. И кто-то остается вне двери, споткнувшись о камни жизни нашей. След крови чьей довидят на руках. Господь сказал, я с вас ищу за это. Которым в мире не были вы света, что умирают люди во грехах, которым в мире не были вы света. Не дай, Господь, чтоб серой тени нить вела людей в погибель жизни нашей. Священники земли должны светить, священники земли должны быть святы. Не дай, Господь, услышать у двери. Вы не явили святости моей. Познание крещения и любовь к Иисусу Христу. Вопрос крещения является не только вопросом познания, он, к сожалению, стал и предметом ожесточенных споров. Некоторые считают, что нужно крестить детей, как это до них делали реформаторы и отцы церкви. Этого мнения так строго придерживается, что пастырь, не разделяющий его, может рассчитывать на освобождение от своей должности безразлично, проповедует ли он чистое Евангелие или нет. Другие крестят только обращенных, и только таких принимают в свои общины. Это учение сегодня строго защищается. Еще другие утверждают, что водное крещение не имеет значения, поэтому они своих членов вообще не крестят, совершенно упуская его из вида. По их мнению, истинным является только крещение духом, которое происходит при покаянии или после него. Какого же мнения нам следует придерживаться? Важен ли вообще вопрос крещения? Не лучше ли вообще оставить этот ожесточенный спор за некий внешний ритуал и вести беседы о более духовных темах? Во всех этих спорных вопросах По поводу крещения я пришел к одной истине. Спорящие стороны часто располагают весьма скудными знаниями относительно библейских фактов и учений в этой области, и часто пытаются оправдать свои доводы целесообразностью, а не Библией. Такие нередко заблуждаются, слишком мало зная Писание. Матфея 22:29. Не искали, да и не ищут в нем единственно авторитетного ответа. Только лишь Слово Божье должно обусловливать и оказывать решающее действие на наше познание и практику крещения. Что же говорит об этом Писание? С этой позиции мы решимся немного остановиться на вопросе крещения. Не для того, чтобы спорить о нем. Библия учит избегать этого. 1 Тимофея 6:20. Но чтобы рассуждения о библейских высказываниях по этому вопросу послужили нам благословением. Лично для нас вопрос крещения стал объектом благословения и общения с Господом Иисусом Христом. Посредством крещения мы духовно обогатились, и только поэтому хотим осмелиться немного написать об этом. Как уже было сказано, взгляды по вопросу крещения далеко расходятся. Здесь, очевидно, дело касается уровня личного познания. Разве так важно, чтобы все христиане имели одинаковое познание относительно этой темы? Почему не оставить детей Божьих, имеющих другие познания, при своих убеждениях? Некоторые говорят, что Библия в вопросах крещения не дает ясного ответа, и поэтому спасение можно получить и при ином познании крещения, если доверие возложено на Господа. Зачем снова поднимать этот вопрос? Мы осмеливаемся это сделать потому, что вопросы познания важны для роста в вере и любви, и потому, что очень много молодых христиан и богословов ищут ясности именно в этом вопросе. Недавно в мои руки попало сочинение, в котором утверждалось, что познания умножаются, и сегодняшние христиане обладают ими в избытке, так что, по их мнению, они достигли той степени, когда они вправе судить других. Сочинение было переведено с английского языка, но слово «познание» кажется переведенным неправильно. Следовало бы «knowledge», если бы было тем английским словом, передать немецким словом «wissen» – «знание». Истинное познание никогда не умножается, тогда как простое знание может иметь такое действие. Сравните 1 Коринфянам 8:1. Сочинение содержит утверждение, что познание по отношению ревности и любви ко Христу никакой роли не играет. Решающую роль в жизни христианина играет любовь к Богу и ко Христу. Эту любовь нужно развивать, все остальное менее важно. Нам ясно, что всякое познание и вся вера не принесут нам никакой пользы без любви. 1 Коринфянам 13. Любовь – это основа, и Бог ищет в нас то, что она составляет. Но вопрос, который нас волнует, заключается в следующем. Как появляется эта любовь и как ее развивать? Многие молодые христиане, также и пожилые, хотят научиться больше любить Господа и ревностно Ему служить. Но их досаждает то, что их вновь и вновь призывает любить Его, не объясняя, однако, как эту пылкую любовь воспламенить. Как воспламенить любовь ко Христу? Именно здесь вопрос познания играет решающую роль. Ибо познание составляет горючее огня любви. Невозможно любить совершенно неизвестное и непознанное. Невозможно любить и человека, незнакомого во всех отношениях. Любовь – это личное дело, существующее между лицами, и притом между теми, которые каким-то образом знают друг друга. К любви, во-первых, относится встреча, знакомство друг с другом, и, во-вторых, развитие уже возникшей любви. Люди могут любить друг друга даже и тогда, когда они мало знакомы, но чем больше они узнают друг друга, тем глубже и крепче становится их любовь, при условии, что у них благородные характеры. Процесс познания друг друга создает возможность для возвышенной любви. Если процесс возрастающего сближения друг с другом передать выражением «возрастающее познание», нам станет ясно, какую роль играет познание в вопросе воспламенения и совершенство любви. Большое познание, однако, не всегда свидетельствует о большой любви. Но там, где мало познания, любовь обычно поверхностна, в то время как большое познание создает возможность для более глубокой любви. Когда знакомство между двумя благородными характерами состоится, и они полюбят друг друга, то они станут заботиться о том, чтобы ближе узнать друг друга, то есть о росте взаимного познания. Чем больше они друг друга узнают, тем большей возможностью они обладают к возвышенной любви. Таким образом, познание является носителем глубокой взаимной любви или горючим постоянно растущего огня любви. Любовь, фундаментом которой является недостаток познаний, часто напоминает кучу горящей соломы, непродолжительный пламень. В то же время любовь, питающаяся растущим взаимным познанием, может стать негаснущим огнем. Наше отношение к Иисусу Христу тоже личное, потому что Он – живая личность. Как мы уже пояснили, каждое личное отношение поневоле обусловлено познанием. Мы можем с Ним мимолетно познакомиться и лишь немного поинтересоваться Его образом мыслей. Этот вид познания Иисуса Христа остается кратковременным пламенем. Более глубокое познание Его безупречного характера и Его совершенной воли ведет нас к постоянно возрастающей любви. Поэтому апостол Павел пишет: «Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании». Филиппийцам 1:9. И поэтому апостол Иоанн сказал: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие». 1 Иоанна 5:3. Познание заповедей Иисуса Христа и их соблюдение делает возможным пребывание и возрастание в любви. «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей». Иоанн 15:10. Так как библейское познание как раз и предлагает нам эту возможность для более глубокой любви к Нему, и так как оно уже может стать носителем горючего огня любви, всякое возрастание в познании важно, в том числе и в области новозаветного крещения. Ибо и здесь нашему познанию открывается Его святая любящая воля. В человеке уже пробуждается любовь, если он и открывает глубокие тайны. В Писании Господь открыл для нашей любви Свое самое сокровенное, Свою святую волю. Не должно ли это также пробудить и нашу любовь? Новозаветная практика крещения. Без сомнения, Новый Завет очень много говорит о вопросе крещения, поэтому он должен быть важным в познавательном смысле. И так как познание крепко связано с любовью, оно будет в состоянии оказать влияние на нашу любовь ко Христу. Только потому, что речь идет о познании Господа и Его воли, и потому, что это укрепляет нашу любовь к Нему, мы хотим осмелиться немного написать в этой области. Если мы подойдем к вопросу крещения с желанием познания Господа, а потому и роста в общении с Ним, опасность спора о крещении будет исключена. Во всяком случае, чтобы достичь благословения при исследовании той или другой темы Библии, чтение должно происходить в послушании сердца. Соблюдение этой предпосылки сделает плодотворной каждую исследуемую тему. В деяниях святых апостолов мы находим, что для апостолов и других последователей Господа существовало регулярное правило новых людей, обретших веру в Господа, крестить. Мы хотим привести несколько примеров, чтобы это пояснить, и затем остановиться на вопросах, почему, каким образом это исполнялось. Когда Петр произнес свою знаменитую проповедь, он призвал народ к покаянию и затем к крещению во имя Иисуса Христа. Деяния 2:38. После проповеди Филиппа многие поверили и крестились, и мужчины, и женщины. Дети не упоминаются. Деяния 8:12. После водного крещения в этом случае последовало принятие Духа Святого через возложение рук апостолов, ибо до сих пор только были они крещены во имя Господа Иисуса. Деяния 8:16. Отсюда, как и из других мест Библии, следует, что крещение Святым Духом не нужно путать с водным крещением и возрождением. Евнух из Эфиопии принял крещение сразу же после того, как он пришел к вере. Деяния 8:38. Посредством этого примера мы видим, что под новозаветным крещением понимается погружение в воду, ибо оба сошли в воду и оба вышли из воды. Общепризнано среди богословов, что греческий подлинник имеет только следующее значение слова, которым переводится «крещение» – «погружать под воду». Значит, это было совершенно другое действие, чем окропление детей во время крещения, как это практикуется сегодня. Тот, кто полностью вдохновлен Словом Божиим, будет руководствоваться этой формой библейской практики, своей личной практики крещения. Павел принял крещение после явления ему Христа по пути в Дамаск, Деяния 9:18. Корнилий, уверовав, был крещен Святым Духом, на что Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» Деяния 10:47. Здесь крещение рассматривается как привилегия верующих, а не как бремя, чем оно является сегодня для многих, когда речь идет о крещении. С другой стороны, становится ясным, что водное крещение и крещение Святым Духом нужно строго отличать друг от друга. Лидия, принявшая Господа, принимает крещение, Деяния 16:15. Темничный страж Филиппа, уверовав в Господа, ночью немедленно крестился сам и все домашние его, Деяния 16:33. Многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились, Деяния 18:8. Аполлос, ученик Иисуса, знал только крещение Иоаннова, хотя, говоря духом, говорил и учил о Господе правильно. Деяния 18:25. Следовательно, можно быть учеником Иисуса Христа и ревностным учителем Его пути, и все-таки в вопросах крещения иметь недостаточное познание. Из этого факта становится ясно, что можно быть верующим в полном смысле этого слова, может даже правильно учить пути Господню, не имея, однако, понятия о новозаветном крещении. Значит, новозаветное крещение, очевидно, необходимо не для того, чтобы стать верующим. Следовательно, кто надеется на спасение на основе детского или какого-нибудь другого крещения, тот заблуждается. Аполлос был учеником Иисуса, сведущий в Писаниях, и все-таки не крещен в смысле Нового Завета. Он знал только опередившее крещение Иоаннова. Но нам нельзя оправдывать его недостаточное познание относительно крещения. Не следует утверждать, поскольку Аполлос не понимал практику крещения, то и нам до этого нет дела. Ибо когда Павел пришел в Эфес, он нашел братьев, находившихся в равном положении с Аполлосом. Они были обращенными учениками Господа Иисуса Христа, но не слышавшие о Духе Святом и не принявшими крещение во имя Господа Иисуса. Деяния 19. Видимо, они пришли к вере через Аполлоса и поэтому разделяли с ним его недостаточное познание относительно крещения. Молодым, покаявшимся людям не дашь больше, чем сам имеешь. Сомнительно, что эти события произошли много времени спустя, после сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы. Люди, обратившиеся после Троицы, не все были автоматически крещены Святым Духом и водою в Духе Нового Завета. То, что воспринимают новообращенные, во многом зависит от опыта и познания евангелиста, через которого они уверовали, что влечет за собой большую ответственность. Но они были наставлены Павлом, и познание вместе с послушанием принесло опыт. Павел учил ефесян, что хотя Иоанн крестил крещением покаяния, но он также сказал, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Христос же учил, чтобы они покаялись и затем приняли крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Когда ефесяне это услышали, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, как в начале, Деяния 19. 12 ефесян были уже верующими и принявшими крещение покаяния для прощения грехов, но по слову Павла они приняли второе крещение. Павел, очевидно, придавал большое значение водному крещению после покаяния. Значит, нельзя утверждать, что действуют против Библии те, кто после покаяния еще раз крестится из-за того, что первое крещение не соответствовало духу Нового Завета. Однако новозаветное крещение во имя Троицы никогда не преподается дважды одному человеку. Последнее место Писания, которое мы хотим привести, находится в Деяниях апостолов 22:16. Когда Павел должен был оправдываться перед иудеями, он сослался на свое крещение, которое он принял после покаяния. Вышецитированное довольно ясно показывает, что являлось у апостолов практикой крещения, и именно та же линия проходит через весь Новый Завет. Апостолы только лишь выполняли повеление Иисуса Христа. Они крестили тех, кто принял его как личного спасителя. Наоборот, они не поступали. Они не крестили в надежде, что крещаемый однажды придет к вере, потому что Бог дал ему свое «да». Была бы эта прекрасная, совсем антибиблейская надежда правильной, то почти вся Европа состояла бы из христиан, потому что почти все люди там каким-либо образом крещены. Разве Бог действительно всем сказал «да»? Если это так, то тогда спрашивается «как?». Дерево узнается по плодам. Тогда вся Европа должна была бы выглядеть христианской. Но разве она поступала по-христиански в последние 50 лет? Далее мы установили, что новозаветное крещение совершается через погружение, что для символики крещения имеет существенное значение. Практику крещения апостолов можно, наверное, наилучшим образом выразить повелением Иисуса Христа. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Матфея 28:19, сравни Марка 16:16. Символика новозаветного крещения. Это была практика крещения во времена Первой Церкви. Что же обозначала эта практика? Неужели совершалось бы так много водных крещений, если бы они не имели никакого значения? Крещение не способствует вере, ибо только после принятия веры, как мы часто обнаруживали в Новом Завете, вставал вопрос о крещении. Если бы водное крещение обуславливало прощение грехов, разбойник на кресте никогда не был бы спасен, ведь он перед смертью не был крещен. Для чего служит крещение? Если мы просто станем копировать апостолов в практике крещения, не понимая, зачем они это делали, нам это ничего не даст. Слепое копирование Богу не нужно. Мы должны возрастать в познании. Итак, наш следующий вопрос таков. Что означает новозаветное крещение? О чем хотели нам апостолы и крещенные сказать или чему научить своим крещением? Это простое действие, погружение, имело мало значения, видно из второго крещения Ефесян, о котором мы уже упоминали, Деяния 19. Первоначальное действие крещения, крещение Иоаннова, внешне, наверное, походило на второе. Смысл, символ, сокрытый за внешним действием, имел решающее значение в том, почему они крестились и что они хотели символизировать своим крещением. Иначе простое повторение внешне одинакового акта крещения было бы бессмысленным. Ответ на этот вопрос мы находим в 6 и 7 главах послания к Римлянам. Там мы встречаемся с тремя наглядными символами, которые все содержат очень важный урок. Ради упрощения легче начать с третьего символа. В Римлянах 7, со 2 по 6, мы находим следующее сравнение. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедшей за другого мужа. Лишь когда один из супругов умрет, брачный союз расторгается, а оставшийся в живых становится свободным, имея право вступить в новый союз. Далее апостол говорит, что точно так же дело обстоит и с нами относительно греха. Мы все были связаны с законом греха. Этот союз с законом греха точно так же прочен, как и брачный союз. Каждый человек имеет в себе сильное влечение к греху, так что оно даже сравнивается с прочностью брачного союза. Мы освобождаемся от союза с законом греха только тогда, когда умрет один из супругов. И вот апостол Павел говорит, что один супруг уже умер, причем не закон греха, а мы. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых. Смерть Христа дарует нам не только прощение грехов, но и окончательное освобождение, развод с нашим супругом законом греха. Вместе со Христом и мы умерли на кресте в Его теле. Мы умерли через Его тело, и так как мы мертвы, брачный союз законом греха расторгнут. Мы свободны, чтобы принадлежать другому, то есть Иисусу, который воскрес из мертвых. Значит, мы, верующие, состоим в браке с Господом Иисусом Христом, и от нашего бывшего супруга, закона греха, освобождены через нашу смерть во Христе. Это первый символ. Второй символ мы находим в Римлянах 6, где апостол утверждает, что мы раньше были проданы рабству греха, и поэтому не могли от него освободиться, даже при самом большом усилии. Иисус сам сказал, «Всякий, делающий грех, есть раб греха». Иоанна 8:34. Чтобы освободить раба, нужно дать выкуп, уплатив цену. и этот выкуп кровь Иисуса, которая освобождает нас от рабства. Так что нам больше нет надобности служить греху. Мы освобождены. Одна старая темнокожая рабыня влачила свое жалкое существование в Южных Штатах Северной Америки. До дня освобождения рабов она всю свою жизнь, день и ночь, прикованная цепями, проводила у плиты своего рабочего места. Тогда существовал обычай приковывать рабов цепями, чтобы они не могли сбежать. Однажды после прокламации освобождения всех рабов ее посетила освобожденная рабыня. Она очень удивилась, когда увидела ее сидящей на корточках у плиты, прикованной цепями. «Ты же свободна? Почему ты остаешься здесь?» — воскликнула посетительница. «Как видишь», — с насмешкой возразила другая, — «наш господин никого из нас не освобождает. Как я могу сама освободиться от этих цепей?» «Совсем просто», — ответила освобожденная. «Указ президента освобождает тебя. Он гарантировал тебе свободу. Сошлись на это? Твой хозяин обязан тебя освободить, если ты это сделаешь. А не то придут солдаты президента и силой освободят тебя». Но бедная рабыня так боялась своего хозяина, что не воспользовалась указом и после долгих лет умерла, все еще в своих оковах. Христос гарантировал нам, рабам, свободу, искупив нас от закона греха. Но нам лично нужно при каждом искушении ссылаться на это, иначе мы останемся в оковах. Враг нас неохотно отпускает, поступая так, как будто он все еще остается нашим господином. Но все это обман. Если мы сошлемся на то, что Христос нас выкупил и освободил, Он вынужден будет нас отпустить. Если мы это не сделаем, мы останемся в оковах. Но собственными усилиями мы никогда не сможем избавиться от оков греха. Это второй символ. Третий символ мы тоже находим в Римлянах 6 главе. Речь идет о смысловой картине крещения и связана с двумя вышеназванными символами. В Римлянах 6 главе апостол нас учит, что мы не должны больше оставаться в грехе, потому что мы умерли для греха, как уже объяснялось в первом символе. Но чтобы другим способом просимволизировать смерть по отношению к греху, он применяет символ крещения и пишет, что мы крещены в смерть Господа Иисуса. Что означает крещение в Его смерть? Именно здесь становится ясной символика крещения, ибо крещение символически изображает погребение покойника. После смерти человека тело его хоронят. Точно так же обращенный к Богу человек посредством крещения хоронит в воде свою старую греховную природу. Бассейн для крещения или река, в которой совершается крещение, представляет собой открытую могилу, в которой символически погребается крещаемый, чтобы засвидетельствовать об окончательной смерти своего ветхого человека греха. Вода покрывает его, как земля покрывает мертвое тело. Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть. Римлянам 6:4. Похоже на наш первый символ из Римлян 7, где описывается освобождение от союза с законом греха. Так радикально изображается библейское покаяние. Происходит основательное отмирание для греха. Так что крещение символически изображает погребение ветхого человека греха. Погружение в могилу – это конец плотской жизни, но в то же время это и начало новой, потусторонней жизни. Когда Иисус Христос был положен во гроб, то этим самым был скреплен конец Его земной жизни. Это был конец. Славою Отца Он воскрес из мертвых, и из конца появилось начало, которое было гораздо величественнее, чем все предыдущее. Как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и мы. С нашим обращением ко Христу наша ветхая жизнь без Него кончилась, но в то же время началась новая. Так и нам ходить в обновленной жизни. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. 2 Коринфянам 5:17. Жизнь после обращения – это жизнь по ту сторону могилы. Духовная смерть в этой жизни уже побеждена. Это славная новая жизнь во Христе, воскресшая жизнь, символизируется выходом крещаемого из водяной могилы. И то, что вызвало новую жизнь во Христе, именно слава Отца, Он воскрес славою Отца, Римлянам 6:4, вызывает Его также и в нас. Наш ветхий человек был тоже распят с Ним на кресте, поэтому и умер с Ним для того, чтобы упразднено было тело греховное. Так что у нас больше нет надобности служить греху. Лишь после смерти встает вопрос о воскресении. Победная воскресшая жизнь возможна только после смерти во Христе по отношению ко греху. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Римлянам 6:11. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Колоссянам 3:1. Человек погребается в воде, чтобы символизировать смерть во Христе для греха. Выход из водяной могилы символизирует воскресение и начало воскресшей жизни, освобожденной от рабства греха, уже здесь, в этой жизни на земле. Наряду с этим заметим, что это освобождение относится не к освобождению от греха, а от закона греха, который принуждает грешить. Совершенства в этой жизни еще нет, однако есть освобождение от рабства греха, так что мы не принуждены грешить. Спотыкания и падения, хотя и возможно еще, однако постоянно пребывать во грехах уже нет надобности. Апостолы и ученики хотят сказать нам своим крещением посредством яркого образного языка, что они умерли для греха через тело Иисуса и теперь живут новой, победной и воскресшей жизнью. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге» Колоссянам 3:3. Чтобы яснее сказать об этом миру, а не только одними словами, они прибегли к воздействию на него посредством образного языка. Народы Востока, в общем, возможно, лучше нас поняли живые символы, ибо христиане и иудеи были не единственными, кто совершали водное крещение через погружение. Во время приемов отдельные языческие религии часто требовали первым долгом крещения, чтобы также просимволизировать смерть старому существу религии и очистительное омовение для новой жизни в новой религии. Поэтому тогда было легче понять крещение во имя Иисуса. Естественно, эта ценность полностью теряется, если, первое, подвергнуть крещению маленьких детей. Их не погребают, а только окропляют водой. Они еще не возрожденные, а значит, еще не умерли для закона греха, поэтому не могут начать новую жизнь во имя Иисуса. Значит, если допускать крещение маленьких детей, то этим самым нужно принудительным порядком приписать такому крещению совсем другое значение, чем новозаветное. Символика совершенно сглаживается, если не в корне изменяется. Далее изменяется смысловое восприятие, если крестные за ребенка, его замещая, все воспринимает на себя. Мысль, которая кроется за этим, красива, но не соответствует Библии. То, что доброе желание крестных при крещении детей, к сожалению, остается всегда неоправданным, доказывает тот факт, что крещенные в дальнейшей жизни в большинстве своем не обращаются к Богу, а ведут греховный образ жизни. Утверждают, что Бог во время крещения ребенка дал ему свое согласие. Эта мысль лишена библейского основания, и мне кажется, что это есть один из видов всепримиренчества. Легкомысленно говорят, что дети посредством крещения каким-то образом становятся христианами, что они после крещения становятся другими, чем язычники, и что теперь их только нужно наставлять жить соответственно этому состоянию. Во-вторых, если маленьких детей таким образом принимать в христианскую общину, прием в новозаветную церковь ставит в первую очередь вопрос не крещения, но вопрос покаяния и обращения к Богу. Грудные дети никак не могут выполнить эти условия. В-третьих, если взрослых таким образом принимать в христианскую общину, это не соответствует смыслу новозаветного крещения. Практикой апостолов было крещение уверовавших, чтобы символизировать значение их обращения, а не принятие их в члены церкви. Крещение не составляет точку пересечения между миром и церковью, как утверждают некоторые. В идеальных случаях крещение совершалось сразу же после покаяния, и поэтому люди, не понявшие значения крещения, не придавали значения обращению от мертвых дел. Если бы крещение составляло точку пересечения, то такой брат, как Аполлос, который не знал новозаветного крещения, однако был учеником Христа, был бы еще в мире. Крещение, которое знал Аполлос, было ветхозаветным, ибо закон и пророки до Иоанна. Лука 16:16. В-четвертых, когда целые семьи без разбора крестят и не проверяют, соответствует ли внешний образ крещения внутреннему состоянию. Где крещение принимали целой семьей, как у темничного стража в Филиппах, там ясно сказано, что все в доме слышали и приняли Слово Божье. Весь дом его уверовал в Господа. И проповедали Слово Господне ему и всем, бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их, и немедленно крестился сам, и все домашние его. И приведши их в дом свой, предложил трапезу, и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Деяния 16, с 32 по 34. Значит, о крещении маленьких детей в этих условиях не может быть и речи. Грудные дети никак не могли слушать и воспринимать Слово Божье, а также радоваться тому, что они уверовали в Бога. Все крещенные радовались спасению, уверовав в Бога. Могло ли сделать это грудное дитя? Некоторые заблуждения. Многие серьезные верующие люди утверждают, что водное крещение не так уж важно, главное покаяться и соответственно этому жить. Отчасти это правильно, но Библия учит еще кое-чему дополнительно. Она утверждает, к примеру, в Ефесянах 4:5, кое-что совершенно примечательное. Один Господь, одна вера, одно крещение. Значит, крещение в широком смысле этого слова классифицируется вместе с нашим Господом и нашей верой. Если и наш Господь, и наша вера важны, тогда должен быть важен также и вопрос крещения. Дальше об этом учит послание к евреям 6 глава, что основа христианской веры состоит из 6 главных элементов, а именно покаяние, веры в Бога, учение о крещении, возложение рук, воскресение мертвых и суда. Различие учения о крещении рассматривается здесь как один из главных вопросов, который христианин должен усвоить, если он хочет достигнуть духовного возраста. Поэтому никогда нельзя утверждать, что это учение не важно, если Слово Божье является авторитетным в нашей жизни и учении. Новый Завет неоднократно и серьезно говорит об этом. Следует только поразмыслить, какое весьма важное учение содержит в себе крещение, а именно учение об освобождении от рабства греха и о начале радикально новой жизни во Христе. Тогда можно легко понять, почему заповедь крещения принадлежит к последней заповеди Христа своим ученикам, и почему так усердно враг души старается именно это учение искажать. Другие же утверждают, что это учение не может быть таким важным, потому что Павел выразил Господу свою благодарность за то, что он никого не крестил, кроме Криспа и Гая. 1 Коринфянам 1, с 14 по 17. Но такие забывают процитировать этот стих до конца, где он продолжает следующим образом. «Дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя». Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю. Значит, Павел не восставал против крещения, он сам крестил, а только против утверждения плотских христиан, которые заверяли, что если бы он всех лично крестил, наверняка крестил бы в свое имя. Здесь речь идет исключительно о злоупотреблении крещением, и чтобы избежать этого злоупотребления, Павел учил доктрине крещения, но его практическое совершение он доверил другим братьям. Только в виде исключения некоторых он лично крестил, что является доказательством его защиты – учения о водном крещении. Если бы крещение было неважным актом, он бы вообще не крестил, потому что Павел не был человеком, посвятившим себя неважным делам. Далее, если бы, по его мнению, крещение было бы просто неважным, он бы и сам никогда не принял крещение, что было его первым действием после обращения – Деяния 9:18. Но Христос его послал не крестить, то есть совершать акт крещения, а для проповеди Евангелия. То, что проповедуемая им благая весть содержала в себе и водное крещение, исходит из того факта, что люди, услышавшие от него Евангелие, сразу же после своего обращения принимали крещение, как само собой разумеющееся. Сравните мечтый страж в Филиппах. Этот факт слишком часто забывают, проповедуя Евангелие. Не иначе поступали другие ученики Господа. После того, как Филипп засвидетельствовал евнуху об Иисусе, тот сразу же принял крещение. Из этого следует, что благовествование об Иисусе, проповедуемое в полном масштабе, включает в себя и крещение по вере. то, что Павел не был послан крестить лично, то есть лично совершать акт крещения, не означает того, что он недооценивал крещение, а только то, что существует распределение служения на Ниве Божьей. Его служением было благовестие, а не последующее за ним совершение крещения, которое проводили другие, уже после разъяснения Павлом учения о крещении. Крещение есть и остается главным принципом Нового Завета, но его злоупотребление сегодня, как и тогда, не следует одобрять. Другие, в свою очередь, говорят, что они крещены еще в детском возрасте верующими родителями, и этого достаточно. Водное крещение для них неуместно. В таком случае следует себя спросить, дает ли нам Слово Божье примеры повторного крещения, которые в данном случае могли бы оказать помощь. Если Слово Божье дает нам об этом яркие примеры, тогда мы должны себя спросить, является ли библейская практика единственным руководством во всей жизни или нет. Как мы уже упоминали, 19 глава Деяний апостолов дает нам пример, который может помочь в этой области. Ученики в Ефесе уже приняли Иоанново крещение, покаяние к прощению грехов, и были верующими в полном смысле этого слова. Они, значит, были и верующими, и крещенными. Внешний акт крещения выглядел правильно, так как они были крещены погружением под воду. Но их крещение не отображало новозаветной символики, оно означало только покаяние и прощение, а не то, что указано в Римлянах 6 главы. Сразу же после того, как они это поняли, они приняли новозаветное крещение, хотя это и было вторым крещением в их жизни.